Глава 28. Снова дома. В начале ноября мы вернулись домой. 6 недель путешествия показались нам целой вечностью по количеству новых впечатлений. Радость была большая снова увидеть тетю Манечку, наших ребятишек, сестру Машу и брата Ваню, нашу комнату, наши рояли и галерею. Сразу завертелось зимнее колесо с уроками музыки, немецкого языка, также французского и английского, с уроками истории, с концертами, театрами и выездами на скучные родственные обеды. Когда мы приехали, Зелоти был уже в Москве и скоро пришел к нам, принес нам показать свою фотографию с Листом и свои собственные, которые мы, разумеется, у него стащили. Я поставила фотографию с Листом в рамке в центре своего письменного стола. Это несколько лет подряд интриговало моих подруг. Зелоти рассказал, что уже являлся в комиссию по воинской повинности, но не вышел шириной в груди, чему несказанно радовался, и что должен являться еще 2 года подряд. Вообще, был он очень высок, тонок, гнулся, жаловался, что после игры у него болит спина между лопатками, и что он должен ложиться ненадолго, иногда несколько раз в день. Рассказывал, что в конце зимы поедет играть в Антверпен, куда дал ему рекомендацию Лист. Эту зиму приходил он довольно часто, когда бывал в Москве между концертами в разных городах России. Обыкновенно приходил в 11 часов утра. Мы уходили втроем с Сашей в галерею до самого завтрака, или он нам играл в зале. Играл много Листа, из его оркестровых сочинений, старался нас удивить неизвестными нам вещами, что ему никогда не удавалось, и это его веселило. Помню, начал он играть Маргариту из Фауст-симфонии, и был изумлен, что мы знали эту чудесную вещь почти наизусть. Помню, как он, остановившись на том месте, где Маргарита обрывает лепестки, любит, не любит, любит, вопросительно посмотрел на меня. Я замерла. Как-то он просил меня непременно ему сыграть что-нибудь. Я сыграла 2 мазурки Шопена. В средней части одной из них он меня остановил. Кто вам показал это? Один Николай Григорьевич мог бы это сделать. Я ответила, что мне никто не показывал. Это само собою логично и понятно. Играли мы с ним в 4 руки из костюмированного бала Рубинштейна и веселились. Затем он нам играл из сонаты Шопена. Сыграл и адажио. После этого не хотелось ничего слушать, а лишь молча хранить это впечатление. Среди зимы как-то привел с собой своего брата Владимира Ильича, который был мировым судьей в Старобельске, Харьковской губернии. Он был 3 года старше Зелоти, еще выше ростом, тонкий, красивый, с длинным носом и симпатичный. Приходили они вместе несколько раз. После отъезда Володи Саша Зелоти как-то сказал нам: «Ну и погиб же человек». «Отчего?» — испуганно спросили мы. «По вашей милости», — улыбнувшись, обратился он к Саше. И сколько потом лет Володя все еще погибал? В январе 1885 года был танцевальный вечер у наших Мамонтовых в Леонтьевском переулке, чуть ли не в Татьянин день, в день ангела Тани. Поднявшись по лестнице, мы встретились с входящим Зелоти во фраке. С ним была его сестра Варя, которую я перед тем незадолго как-то встретила у Наташи. Они были товарками по гимназии. Нетрудно было убедиться, что Зелоти никогда не танцевал, так как в кадриле подавал свою руку как дома, что было смешно, но как-то очень мило. Легких танцев, как в то время называлось, он танцевать и не пробовал, а сидел с мамочкой и что-то с ней серьезно обсуждал. Когда мы ехали домой, она сказала нам, чтобы мы съездили к нашему фотографу Диего Овченко и снялись в куртушках, как мы называли русские шушуны, которые мы зимой носили в комнатах на плечах, и прибавила, раз меня об этом просили. Нетрудно было догадаться, кто просил. Разумеется, мы это исполнили в один из ближайших дней. В скором времени Зелоти уехал за границу на целый год. Прощаясь, он сказал: «Приезжайте жить в Веймар». Это он говорил уже не раз. Если б я могла тогда поверить, как серьезно это говорилось, как трудно было бы мне к нему не убежать. Где-то глубоко притаившись, жила мечта, почти надежда, что придет когда-нибудь, да, когда-нибудь время, когда Зелоти и я перестанем прятаться и молчать и сможем сказать друг другу самое важное. Мы были молоды тогда и очень горды. Когда наши фотографии были готовы, мы послали ему по две разных с каждой из нас. Они были необыкновенно удачны, похожи по выражению без прикрас, и написали несколько слов. В начале апреля поехали мы с родителями во Францию и Бельгию, так же налегке, как и прошлой осенью.